Глава 10. Снова в дорогу. Направление пути до Санкт-Петербурга одно, Алексей Петрович. Но вот дорожки, их аж целых две есть, — проговорил, сверяясь со своими записями, Гусев. Первая, самая длинная, старинным трактом через Москву, идет с переправой через Днепр, Черкас и не заходя в Киев. Далее крюком от Нежина вправо, а вот потом мимо Брянской Калуги. После этого стало быть Первопрестольная, ну и на северо-запад Новгородским трактом через Тверь и Валдай. Тут почти 2000 верст общего пути, а плюс ее в том, что дорога эта хорошая, многими веками набитая. Вторая — Черкас вдоль Днепра на Киев, потом через Чернигов по западным белорусским землям на Псков и уже потом через Лугу прямо на Санкт-Петербург. Она на 500 верст короче первой, но не такая ухоженная. Весь вопрос в том, какую же нам выбрать. — А по какой фельдъегеря из столицы скачут? — спросил Хлебников. — Фельдъегеря-то скачут по короткой, — ответил Гусев. — Но ты, Слава, не забывай, что это представители курьерской государевой службы, которым на каждом постоялом дворе самых лучших упряжных дают. Они еще за пару верст до подъезда к яму в горн трубят, а на нем смотритель уже тычки кучерам раздает, чтобы они в конюшне со всех ног бежали. «За коней и повозки у курьерских головы не болят, как он, Александра Павловича», — кивнул он на хмурого Рогозина. «Надо будет, так и верховыми поскачут, а вот нам обозы с собой тащить». «Это точно, Сергей Владимирович», — проговорил задумчиво главный интендант. «Однако и 500 верст крюк немалый, считай, целый месяц пути. Не было бы конечного срока, ладно». Ну вот же, погляди, на бумаге черным по белому прописано прибыть не позднее середины сентября. И что думаешь, Александр Павлович, по какому пути все же удобнее обоз тянуть? Спросил Рогозина командир полка. Старший интендант ответил не сразу, почесал лоб, как видно, прикидывая, вздохнул тяжко и, наконец, поднял глаза от столешницы. Думаю, что лучше нам идти самым коротким путем, Алексей Петрович. Я тут уже поспрашивал сведущих людей, потолковал с ними основательно. Так они все говорят, что императрица, помимо южных земель, сейчас большое внимание еще и западным, присоединенным по польскому разделу, уделяет. У нас ведь гарнизоны и полки мимо белорусских земель теперь еще и в Речи Посполитой стоят после тех больших волнений. А это значит, что им постоянное большое снабжение требуется, да и вообще западный край теперь вновь к России прикипает. Торговля и ремесло в нем быстро развивается, мануфактуры открываются новые. А как же все это и без хороших дорог? Где-то уже и мосты отремонтировали капитально, а где-то и вовсе новые на реках встали. Постоялые дворы открылись, города разрастаются, с въездного начальства начали строже требовать присмотра за дорогами. Как же, сама государыня-императрица ведь не раз уже в те земли наезжала. Ну, а ты попробуй ее по ухабам да по колдобинам повезти. В общем, с западным коротким путем я предлагаю нам в Санкт-Петербург пойти. Работа, конечно, немерено будет. Нужно все на колесный ход поставить. После зимнего перехода от Дуная все повозки заново пересмотреть и починить. Коней бы еще прикупить не помешало для смены. Все-таки санным путем им легче было тяжести тащить. «Один котел на походной кухне мне доверия не внушает. Надо бы его в Херсон для осмотра отправить. А то, не дай бог, вдруг в дороге протечет». «С котлом решаемо», — кивнул полковник. «В среду Радован едет дяде Войновичу. А у него как раз есть задание посмотреть, как на тамошних корабельных верфях две новые полевые кухни ладят. Заодно этот котел в ремонт определит». В Херсоне мастеровые опытные не раз наши заказы исполняли, лишь бы им времени хватило. Ну, до премиальных добавим, думаю, что смогут уложиться. Так, по осям для повозок, Александр Павлович, еще подскажи Радовану, пусть тоже переговорит о них. В Николаеве еще мастеровые руку так не набили, так что половину всего заказа можно было бы херсонским отдать. Как у тебя с Саврастиным, с главным столярным мастером, нашел общий язык? «Нашел», — хмыкнул Рогозин. «Неужто я, да и не найду? Тертый, конечно, дядька. Ну да я ему расписал, как мы ему благодарны за те санные крытые повозки, что он 2 года назад сладил. Какие они удобные и надежные. Ятаган янычарский подарил, вот он и разомлел. Клинковое оружие, оказывается, шибко любит. Так что 2 десятка крытых парусиных фур к началу похода сработать обещают». «Ну, вот и ладно», — кивнул Егоров. «Готовимся к переходу. Дороги совсем просохнут только в мае. Но если сильных дождей не будет, предлагаю 10 число не ждать, а выступить заранее, дабы иметь запас во времени для отдыха и чтобы лишнего не гнать людей и лошадей». «Обжились ведь уже тут, у детишек друзья появились. Все на Буге свое, родное, и вновь переезжать», — взгрустнула Катарина. «Да и полной семьей вот только этот месяц живем, и вновь расставаться. Может, мы все-таки с полком до самого конца пути пойдем? Ну что уж, в Финляндии разве люди не живут? Вполне себе даже прекрасно живут. Сам же рассказывал. Суворов целую линию крепостей там перед Швецией выстроил. Вот и расположились бы в какой-нибудь из них». «Нет, дорогая, пока с Финляндией придется повременить», — покачал головой Алексей. «Понятно, что тут вот на нашем Буге все обжитое было, потому как стояли здесь долго. А там ведь на севере край совсем дикий. Балтика рядом, погода ужасная, вокруг болота, неустроенность. Самую ведь осень мы туда прибудем, а у тебя дети на руках». «Нет, не стоит так рисковать. Вот уж как полк встанет на постой, как обживемся, так следующим летом и вы к нам приедете. Пока же в поместье самое то вам будет перезимовать. Скучно уж точно в усадьбе не будет. Милица, мама, дети, сестра Анна, дела хозяйские. Да ты и глазом не успеешь моргнуть, как время разлуки промчится». «Все у тебя легко на словах», — проворчала жена. «Совсем ты меня не любишь, Лешенька. Опять одну оставляешь». «Люблю. Очень люблю», — обнял тот супругу. «Ну, не капризничай, милая. Ну как ж ты одна? Вон ведь как нас много. Иди ко мне». И прижал ее к груди. «Батюшка, а может, все же с нами?» — спросил тюкающего топором отца Валентина Соловьев. «Как же нам без полкового священника? Мы ведь как дети ваши, все 1500 служилых душ». «Нет, Ванюша, здесь сейчас мое место», — отложил топорик, произнес тот. «И земля эта моя родная, могилки близких тут, а еще и приход мой. Здесь, милый, мне предписано духовно служить. На время войны ведь я его оставил, а то мы и с Алексеем Петровичем изначально уговор вели. Ты не беспокойся, Ваня, Господь все управит, не останетесь вы без полкового священника. Время только нужно». «Эх, жалко», — смахнул пот со лба Шилкин. «Привыкли мы к вам уже. Коли постояли бы здесь подольше, так не просто из бревен, а из камня бы церковь выстроили. А так вот, только стены подымем, не до куполов уже будет. Идти ведь совсем скоро нам». «Да Господь с тобой, Акимушка, и так вон какая красота получается», — улыбнулся батюшка и опять взял топор. «Высокий, красивый, издалека на крутом берегу храм будет виден. А за купола вы не беспокойтесь, с плотницкой артели уже сговор был, за лето она все сработает. Тем более в этой артели треть местного прихода на совесть все сделают. Бог даст, будете в этих краях, еще и службу в храме отстоите». «Ну да, судьба солдатская она такая», — пробасил Михаил. «Никогда не знаешь наперед, где дорожка твоя. Глядишь, и правда, сюда на юг все придете, ребята. Небось, не усидит в долгом покое турка, опять шевалиться начнет. Так что и я дарственную фузейку сберегу. Как знать, может, и унтер-леонтьев вам еще в походе сгодится». «А чё б не сгодится? Еще как сгодится!» — зашумели работающие на стройке егеря дозорной роты. «Мы, Миш, с тобой навек потому и не прощаемся. Ты хоть и уволен из полковой службы, а все равно наш». «Ваш, ваш!» — пробасил тот. «А то чей же? Как сами-то думаете, согласиться с просьбой Евграфовича полковник? А то вдруг откажет и погонит за шеей. Может, всем нам ходатаями надо было идти?» «Да не погонит», — отмахнулся Смаков. «Че он, не человек, что ли? Чай все понимает. Как думаете, батюшка?» «Не погонит», — улыбнулся тот лукаво. «Все хорошо будет, ребятки. Ну что, забирайте бревно, готовое оно, обтесал». В это самое время пунцовый цыган стоял перед полковым командиром, чуть сзади него с боков стояли улыбающиеся Осокин и Воронцов. «И жить в сочетаемом святой церковью браке с Авдотьей Соврастиной в любви и верности». «В любви и верности», — повторил Смакуй Егоров и поднял глаза от лежащей перед ним бумаги Наложина. «Никогда не думал я, Федя, от тебя это услышать», — проговорил он, пытаясь поймать взгляд сержанта. А тот в это время стоял ни жив, ни мертв, моля Бога лишь о том, чтобы эта пытка поскорее закончилась. — Ежели нет, ваше высокоблагородие, тогда, конечно, тогда я нет, тогда я пойду. И Федор попятился к двери. — Стоять! — рявкнул полковник. — Старший сержант Лужин. — Я! — вытянулся цыган. — Барышня достойная? — Она... — замямлил тот. «Достойный господин полковник», — уверил Егорова командир разведчиков, — «из хорошей семьи сама. И как только такому прохвосту попалась? Отца ее вы уже знаете. Это главный столяр верфи Саврастин Виктор Ильич». «О, как!» — аж присвистнул удивленный Алексей. «И родители не против?» «Никак нет, не против, господин полковник», — прищелкнул каблуками Воронцов. «Мы уже уточнили с Тимофеем Захаровичем. Тут, оказывается, весьма давние чувства. Овдовела она лет 10 назад, с сыночком одна жила, ну и тут добрый молодец Федор на горизонте появился. А чтобы дальше все по чести было, хотят Авдотья с Федором законным браком сочетаться». «Да», — удивленно проговорил Егоров, — «вот дела. А ведь нам в поход скоро идти, Федя. Как она, готова ли с полком да в дальние края следовать?» «Готова, ваше высокоблагородие», — прошептал тот, — «хоть на край света сказал, готова». — Ну тогда какой может быть разговор, коль готова? — пожал плечами Алексей. — Только у меня уговор будет, старший сержант Лужин. У цыгана аж испарина выступила на лбу, он стоял посреди штабной комнаты истуканом. — У первенца твоего я самолично крестным буду. Второму вон хоть ротного командира в крестные можешь брать, но чтобы у первого я идет? Лужин, словно онемев, только лишь кивал согласно головой. — Поздравляю, Федор! «Поздравляю тебя, дорогой!» Алексей выскочил из-за стола и порывисто обнял цыгана. «Очень я рад за тебя!» Отгремел изысканной музыкой вечер, устроенный градоначальником по поводу проводов егерей в Спасском дворце. Отшумела веселая свадьба, уповенчанная отцом Валентином четы Лужиных. 3 мая, за неделю до установленного военной коллегии срока, особый полк егерей выступил в сторону Елисаветграда. Погода благоприятствовала маршу, дождей уже неделю как не было, потому дорога была достаточно просохшая, а все вокруг зеленело и радовало глаз. Большие семейные, крытые плотной парусиной повозки катили посредине огромной, растянутой на 3 версты колонны. Детвора с них спрыгивала, устраивала возню на обочине, а потом догоняла под крики матерей. Первая ночевка была незабываемой. Устроились на берегу реки, и вся огромная поляна осветилась сотней костров. На большом растянутом пологе мальчишки толкались, обжигаясь, закидывали в рот разваристую солдатскую кашу деревянными ложками. Мужчины ели не спеша, степенно обсуждая полковые дела. Женщины и вовсе чуть поклевали, теперь разливали из закопченного медного котла по глиняным кружкам степной с легкой горчинкой чай. Протопал стороной караульный плутонг с новой дежурной сменой, и десяток конных егерей ускакали дозорить в ночь. Стало холодать, от реки веяло прохлада, и всю детвору загнали в одну из повозок к бабушке Иване под присмотр. «Пойдем мы посты, что ли, проверим с Сергеем и Федором?» Подхватив с полога штуцер, проговорил Алексей. «Недолго, недолго», — ответил он, опережая вопрос Катарины. «Вы тут тоже особо не засиживайтесь и глядите, без нас Авдотью не обижайте». — кивнул он на статную супругу Лужина. — Ну что вы, Алексей Петрович, — засмущалась та, — никто меня тут не обижает. Все ведь вокруг свои. — Идите уже на свою проверку, — махнула рукой Катарина. — Нам тут прибраться нужно, а вы над душой стоите. — Федор Евграфович, ты давай к своих посмотри и секрет проверь, — распорядился Егоров. — Сереж, на тебе внешнее кольцо караульных будет. А я пойду посмотрю, как там табун на выпасе сторожат. Многие артели уже поужинали, и егеря устраивались спать на растянутых пологах, укрывшись шинелями. Сверху не капало, и выставлять палатки смысла никакого не было. До Елисаветграда полк дошел за 6 суток. Здесь людям и лошадям дали 2 дня отдыха и продолжили движение в сторону Черкас. Путь этот занял 4 суток. Далее дорога лежала вдоль правого берега Днепра на Киев. 160 верст прошли менее чем за 7 дней. Неспешным ходом. Теперь можно было отдохнуть и основательно поправить все те неполадки, которые вылезли в дороге. «Мне нужно не менее 4 дней, Алексей Петрович», — заявил Рогозин на малом совете. Киевское и Черниговское наместничество весьма богатые. Война их особенно не коснулась, так что на закупке провианта и фуража можно хорошо сэкономить. Все равно ведь все деньги на прогон полка до Санкт-Петербурга истратятся. Да хоть закупимся наперед побольше. Треть повозок в починке к тому же еще нуждается. Котел на одной кухне надобно запаять. Да и так по мелочи. Всегда ведь так. Пока готовишься к дороге, все вроде у тебя в порядке. А сотни верст пройдешь, где слабо и тонко, вот там все и рвется. Егерям опять же передышка нужна. Обувку оглядеть и поправить. Мундиры подштопать. Ну и в банях отмыться. «Ну, значит, 4 дня», — согласился со своим главным интендантом Егоров. «Я, Александр Павлович, вас пока оставляю. Мы завтра с Сергеем Владимировичем свои семьи повезем в поместье, а уже потом нагоним. Полковая казна и все прогонные документы у полковника Милорадовича, маршрут движения, путевые отрезки и места отдыха — все определено, так что особых трудностей в пути не предвижу». «Да какие трудности, — пожал тот плечами. — Лишь бы серьезных поломок в обозе не было, чтоб зазря не простаивать. А так-то у нас и запасные повозки, и подменные лошади имеются. Погода бы только не подвела. Вон как пока с ней нам везло. 2 дня лишь дождик пролил, и то потом быстро все выветрило. Езжайте, Алексей Петрович, сами мы совсем справимся». 25 мая 2 дорожные, крытые черной кожей кареты в сопровождении 5 верховых егерей, гонящих с собой сменных коней, выехали из Киева в сторону Чернигова. Переправившись в городе через Десну, небольшая колонна взяла по малому тракту на Брянск, а потом по московской дороге на Сухиничи. Все места были Алексею знакомы, сколько раз за эти 2 десятка лет он их тут уже проезжал. Первый раз в далеком 70-м. А потом был Кагул и 22 года в егерях.